полутемном помещении с прорубленными для пушек отверстиями пахло свежим деревом и стружками. Когда идет бой, здесь из-за порохового дыма ничего не видно. Бомбардиры задыхаются и, чертыхаясь на секунду, стараются прильнуть к крышкам орудийных портов, где сделаны круглые отверстия. Севастополец подошел и резко подергал подвесные кровати, где нижние чины спят во время переходов. «Вот тут», — вел быстро их Фалеев, — «каюта для боцмана и артиллерийской старшины. Офицеры вот там, под полуютом. А камбуз туда, под верхней палубой. В трюм, господа, я вас не поведу, хотя там небольшой коридор для осмотра, а также примыкающие к переборке бомбовые и пороховые погребы, провианский склад, водяной трюм, парусные, тросовые, плотницкие, отливные помпы и разные там кладовые. Да тут целый дворец, не хватает только башен». «Были и башни», — вмешался Скалов, — «но в начале века от них отказались. Не гулять на таких кораблях ездят, а воевать. Хотя купцы до сих пор это делают, а у нас только на носу, может быть, украшение, да и то не часто». Херсонский строитель промерил высоту и недовольно спросил, как будут выходить корабли в море. «Да не на камелях, как в Херсоне, а своим ходом», — ехидно бросил Скалов. И уже мирно добавил, «хотя большим придется и таким способом двигаться, буксировать их будем». Фалеев вел всех в каюту капитана, где приезжих и гостей ждал знатный обед. Но дотошный адмиралтеец из Петербурга постоянно останавливался, дергал обшивку, заглядывал во все закоулки, просовывал пальцы в зазоры, стучал по балкам, прислушивался к отдающемуся звуку. Фалеев видел, что этого не проведешь, но он и не собирался этого делать, надеялся на своих мастеров. «Все ли дерево пропариваете?» Вдруг неожиданно резко спросил адмиралтеец у Скалова. Мастер хотел ответить, что, к сожалению, не все, но Фалеев быстро кивнул головой. «Все, все стараемся, только на щиты да в каюты натопчены и сырые». Адмиралтеец недоверчиво покосился на него и вдруг показал на корабельный нос. «А тут все сквозными железными болтами скрепили или, как в Воронеже, гвоздями да деревянными нагелями». Все вспомнили, как еще в ту турецкую компанию, да и в эту, некоторые, построенные из сырого дерева, избитые гвоздями корабли, при сильной качке не выдерживали, доски расходились, появлялась течь, кницы лопались, и бимцы выходили из мест крепления к шпангоуту. Корабли часто ремонтировались и нередко уступали в быстроходности турецким, построенным французскими мастерами. Известно было и то, что команда часто болела, не хватало воздуха, пища быстро портилась, вода загнивала. Фалеев и его мастера знали это. И день и ночь слали письма, реляции, гонцов, чтобы везли и везли смелый лес, чтобы закладывали его в сушилки, чтобы из Тулы, Липецкой, даже Москвы и Петербурга шли всякие инструменты, болты, парус, канаты и, главное, медные листы. Вот уже 10 лет, как обивают корпуса кораблей медными полосами. Корабль заскользил быстрее, ракушки и водоросли не тормозили его ход. Да, и на ремонт, обчистку надо было становиться реже, а медь и железо присылали с далекого Урала, с демидовских заводов. Видит, видит дотошный адмиралтеец, что не все по доскональным чертежам и таблицам сделано, а сам бы попробовал здесь строить. Приходилось оборачиваться и придумывать, что чем можно заменить. И оборачивались, и придумывали. И не хуже прочих, а лучше будет первый корабль, построенный здесь, в Николаеве. Фалеев громко крякнул, пригласил всех отобедать в каюту капитана. «Завтра превеликий праздник. Такого еще красавца наш флот не видел!» Уверенный, что нисколько не хвастает, громыхнул он и распахнул дверь в капитанскую. Адмиралтеец, не входя, пошевелил губами и обратился не к Фалееву, а к Соколову. «А вы, сударь, судового строителя Катасанова знаете?» «Ну, как же не знать сего знатного инженера?» «У него и иноземцы учатся. а не токмо мы русские строители. А коли знаете, то должны знать, что построенный по его проекту стопушечный Ростислав и корабль Победоносец. Самые лучшие и крепкие наши суда, и на он и надо равняться. Соколов подумал и с торжественностью ответил: —